Начало. Я крестился сразу после окончания института, в 1982 году. К тому времени мне исполнилось 24 года. Крещен ли я был в детстве, никто не знал. В те годы подобное случалось нередко. Бабушки и тетушки часто крестили ребенка втайне от неверующих родителей. В таких случаях, совершая таинство, священник произносит: «Аще не крещен, крещается». То есть, если не крещен, крестится раб Божий такой-то. К вере я, как и многие мои друзья, пришел в институте. В ВГИКе было немало прекрасных преподавателей, они давали нам серьезное гуманитарное образование, заставляли задумываться над главными вопросами жизни. Обсуждая эти вечные вопросы, события прошлых веков, проблемы наших 70-80-х годов, в аудиториях, общежитиях, в облюбованных студентами дешевых кафе и во время долгих ночных путешествий по старинным московским улочкам, мы пришли к убеждению, что государство нас обманывает, навязывая свои грубые и нелепые трактовки не только в области истории и политики. Мы очень хорошо поняли, что по чьему-то могущественному указанию сделано все, чтобы отнять у нас даже возможность самим разобраться в вопросе о Боге и Церкви. Эта тема была совершенно ясна разве что для нашего преподавателя по атеизму или, скажем, для моей школьной еще пионервожатой Марины. Она абсолютно уверенно давала ответы и на этот, как, впрочем, и вообще на любые жизненные вопросы. Но постепенно мы с удивлением обнаружили, что все великие деятели мировой и русской истории, с которыми мы духовно познакомились во время учебы, кому мы доверяли, кого любили и уважали, мыслили о Боге совершенно по-другому. Проще сказать, оказались людьми верующими. Достоевский, Кант, Пушкин, Толстой, Гёте, Паскаль, Гегель, Лосев – всех не перечислишь. Не говоря уже об ученых Ньютоне, Планке, Линнее, Менделееве. О них мы в силу гуманитарного образования знали меньше, но и здесь картина складывалась та же. Хотя, конечно, восприятие этими людьми Бога могло быть различным, но, как бы то ни было, для большинства из них вопрос веры был самым главным, хотя и наиболее сложным в жизни. А вот персонажи, не вызывавшие у нас никаких симпатий, с кем ассоциировалось все самое зловещее и отталкивающее в судьбе России и в мировой истории – Маркс, Ленин, Троцкий, Гитлер, руководители нашего атеистического государства, разрушители, революционеры – все как один были атеистами. И тогда перед нами встал еще один вопрос, который был сформулирован нами грубо, но и вполне определенно. Или Пушкины, Достоевские и Ньютоны оказались столь примитивными и недалекими, что так и не смогли разобраться в этой проблеме и попросту были дураками? Или все же дураки мы с пионервожатой Мариной? Все это давало серьезную пищу для наших молодых умов. В те годы в нашей обширной институтской библиотеке не было даже Библии, не говоря уже о творениях церковных и религиозных писателей. Нам приходилось выискивать сведения о вере по крупицам, то в учебниках по атеизму, то в произведениях классических философов. Конечно, огромное влияние оказала на нас великая русская литература. Мне очень понравилось по вечерам приходить на службы в московские храмы, хотя я мало что там понимал. Большое впечатление произвело на меня первое чтение Библии. Взял я ее почитать у одного баптиста. Да так все и тянул, не возвращая обратно, прекрасно понимая, что нигде больше эту книгу не найду. Хотя тот баптист совсем и не настаивал на возвращении. Он несколько месяцев пытался меня обратить. Но в их молитвенном доме в Малом Вузовском переулке мне как-то сразу не приглянулось. Хотя я до сих пор благодарен этому искреннему человеку, позволившему мне оставить у себя его книгу. Как и все молодые люди, мы с друзьями проводили немало времени в спорах, в том числе о вере и о Боге, читая раздобытые мною священные писания и духовные книги, которые как-то все же умудрились найти. Но с крещением и воцерковлением большинство из нас тянули. Нам казалось, что можно вполне обойтись без церкви, имея, что называется, Бога в душе. Все, может быть, так бы и продолжалось, но однажды нам совершенно ясно было показано, что такое церковь и зачем она нужна. Историю зарубежного искусства у нас преподавала Паола Дмитриевна Волкова. Читала она очень интересно, но по каким-то причинам, возможно, потому что сама была человеком ищущим, рассказывала нам многое о своих личных, духовных и мистических экспериментах. Например, лекцию или две она посвятила древней китайской книге гаданий «Идзин». Паола даже приносила в аудиторию сандаловые и бамбуковые палочки и учила нас пользоваться ими, чтобы заглянуть в будущее. Одно из занятий касалось темы, известной лишь узким специалистам – многолетним исследованием по спиритизму великих русских ученых Дмитрия Ивановича Менделеева и Владимира Ивановича Вернадского. И хотя Паола честно предупредила, что увлечение подобного рода опытами чревато самыми непредсказуемыми последствиями, мы со всей юношеской любознательностью устремились в эти таинственные захватывающие сферы. Не буду углубляться в описание технических приемов, которые мы вычитали в ученых трактатах Менделеева и узнали от сотрудников музея Вернадского в Москве. Применив некоторые из них на опыте, мы обнаружили, что можем установить особую связь с какими-то непостижимыми для нас, но совершенно реальными существами. Эти новые таинственные знакомцы, с которыми мы принялись вести долгие ночные беседы, представлялись по-разному. То Наполеоном, то Сократом, то недавно умершей бабушкой одного из наших приятелей. Эти персонажи рассказывали порой необычайно интересные вещи и, к нашему безмерному удивлению, знали подноготную каждого из присутствующих. Например, мы могли полюбопытствовать, с кем это тайком гуляет до поздней ночи наш однокашник, будущий известный режиссер Александр Рогожкин. И немедля получали ответ – с второкурсницей Катей. Саша вспыхивал, сердился, и было совершенно ясно, что ответ попал в самую точку. Но случались откровения еще более поразительные. Однажды в перерыве между лекциями один из моих приятелей, особенно увлекавшийся этими опытами, с красными от бессонных ночей глазами кидался то к одному, то к другому однокашнику и страшным шепотом выспрашивал, кто такой Михаил Горбачев. Ни мне, ни моим друзьям это имя тогда ничего не говорило. А приятель объяснил: «Сегодня ночью мы спросили у Сталина, кто будет править нашей страной. Он ответил, что какой-то Горбачев. Что за тип, надо выяснить». Через 3 месяца мы были огорошены известием, на которое раньше не обратили бы никакого внимания. Кандидатом в члены Политбюро избран Михаил Сергеевич Горбачев, бывший первый секретарь Ставропольского крайкома партии. Но чем дальше мы увлекались этими захватывающими экспериментами, тем яснее ощущали, что с нами происходит нечто тревожное и странное. Без всяких причин нас все больше охватывали безотчетная тоска и мрачная безысходность. Все валилось из рук, неумолимое отчаяние овладевало нами. Это состояние нарастало из месяца в месяц, пока, наконец, мы не стали догадываться, что оно как-то связано с нашими ночными собеседниками. К тому же из Библии, которую я так и не вернул баптисту, вдруг выяснилось, что подобные занятия не только не одобряются, но, как там написано, прокляты Богом. Но все же мы еще не осознавали, что столкнулись с беспощадными и до неправдоподобия зловещими силами, вторгшимися в нашу веселую, беззаботную жизнь, от которых никто из нас не имел никакой защиты. Как-то я остался ночевать у друзей в общежитии. Мой сокурсник Иван Лощилин и студент с режиссерского курса Саша Ольков усели за свои мистические опыты. К тому времени мы уже несколько раз давали зарок бросить все это, но ничего не могли с собой поделать. Общение с загадочными сферами влекло к себе как наркотик. На сей раз мои друзья возобновили прерванную накануне беседу с духом Гоголя. Этот персонаж вещал всегда исключительно образно, языком начала XIX века. Но сегодня он почему-то не отвечал на наши вопросы. Он жаловался, стенал, сетовал, разрывая сердце, рассказывал, как ему невыносимо тяжело, и, главное, просил о помощи. «Но что с вами происходит?» – недоумевали мои друзья. «Помогите мне! Ужас, ужас!» – заклинало загадочное существо. «О, как нестерпимо тяжело! Умоляю вас, помогите!» Все мы искренне любили Николая Васильевича Гоголя и также искренне думали, что беседуем именно с ним. «Но что мы можем для вас сделать?» – спрашивали мы от всего сердца, желая помочь столь любимому нами писателю. «Помогите, прошу, не оставляйте! Страшный пламень, сера, страдания! О, это нестерпимо, помогите!» «Но как мы можем вам помочь? Вы и правда хотите меня спасти? Вы готовы?» «Да, готовы», — горячо отозвались мы. «Но что мы должны сделать? Ведь вы в другом мире». Дух помедлил и осторожно ответил. «Добрые юноши, если вы и вправду готовы сжалиться над страдальцем...» «Конечно, скажите только как». «О, если так, тогда я бы дал вам яду». Когда до нас дошел смысл этих слов, мы окаменели. А подняв глаза друг на друга, даже при тусклом пламени свечного огарка, увидели, что наши лица стали белы, как мел. Опрокинув стулья, мы опрометью вылетели из комнаты. Придя в себя, я сказал: «Все правильно. Чтобы помочь ему, нам надо вначале стать такими же, как он, то есть умереть». «И мне все понятно», — стуча зубами от ужаса, проговорил Саша Ольков. «Он хочет, чтобы мы совершили самоубийство. Я даже думаю, что вернусь сейчас в комнату и увижу на столе какую-нибудь таблетку», — добавил зеленый от страха Иван Лощилин. «И пойму, что мне ее обязательно надо проглотить. Или захочется броситься из окна. Они будут заставлять нас сделать это». Мы не могли уснуть всю ночь, а на утро отправились в соседний храм Тихвинской иконы Божией Матери. Больше мы не знали, где просить совета и помощи. Спаситель. Это имя от частого употребления порой теряет даже для христиан изначальный смысл. Но теперь это было для нас самое желанное и самое важное. Спаситель. Мы поняли, как не фантастически это звучит, что на нас объявили охоту могущественные неведомые нам силы, и избавить от их порабощения может только Бог. Мы боялись, что в церкви нас поднимут на смех с нашими гоголями. Но молодой священник, отец Владимир Чувикин, совершенно серьезно подтвердил все худшие опасения. Он объяснил, что мы общались, конечно же, не с Гоголем и не с Сократом, а с самыми настоящими бесами, демонами. Признаюсь, это прозвучало для нас дико, но в то же время мы ни секунды не сомневались, что услышали правду. Священник твердо сказал: «Подобные мистические занятия – тяжкий грех». Он настоятельно посоветовал тем из нас, кто не был крещен, не откладывая подготовиться к таинству и креститься, а остальным – прийти к исповеди и причастию. Но мы вновь все отложили, хотя с того дня больше никогда не возвращались к прежним экспериментам. Началась подготовка к выпускным экзаменам, работа над дипломом, построение планов на будущее, снова вольготная студенческая жизнь. Но Евангелие я читал каждый день, и постепенно это стало настоящей потребностью. Тем более, что Евангелие оказалось единственным лекарством, спасающим от тех самых мрака и отчаяния, которые время от времени возвращались, беспощадно накатывая на душу. Только через год я окончательно признался себе, что жизнь без Бога будет лишена для меня всякого смысла. Крестил меня замечательный батюшка, отец Алексей Зотов, в храме Николы в Кузнецах. Со мной крестились полтора десятка младенцев и несколько взрослых. Дети так истошно орали, а батюшка произносил молитвы настолько неразборчиво, что я ничего за эти полтора часа не понял. Моя крестная уборщица в этом храме сказала: «У тебя будет несколько очень благодатных дней. Береги их». «Как это, благодатных?» — спросил я. «Бог будет очень близко. Помолись, пожалуйста, обо мне. У тебя, пока не растеряешь, будет очень действенная молитва». «Какая молитва?» — снова переспросил я. «Сам увидишь», — сказала крестная. «Если сможешь, поезжай обязательно в Псково-Печерский монастырь. Там есть старец Иоанн по фамилии Крестьянкин. Тебе бы хорошо с ним встретиться. Он все объяснит, ответит на твои вопросы. Но когда приедешь в монастырь, сразу не уезжай. Проживи не меньше 10 дней. «Хорошо», — сказал я, — «посмотрим». Я вышел из храма и сразу почувствовал нечто особое. Даже остатки гнетущей безысходности и мрака начисто исчезли. Но я не стал слишком углубляться в новые ощущения, а сразу решил поделиться своей радостью самым близким мне тогда человеком, нашим институтским наставником и замечательным сценаристом Евгением Александровичем Григорьевым. Мы учились у него в творческой мастерской. Это был кумир всего нашего курса. Жил он у метро Беляева на окраине Москвы. Я не знал, дома ли он, телефоны в те годы имелись не у всех, и решил поехать в гости на удачу. Долго, но тщетно звонил я в дверь его однокомнатной квартиры. Евгения Александровича не было. Расстроенный, я побрел к метро. И вдруг вспомнил про благодатную молитву, о которой говорила мне крестная. Я остановился, задрал голову к небу и произнес: «Иисус Христос, Бог, в веру которого я сегодня крестился. Больше всего на свете я сейчас хочу увидеть Евгения Александровича Григорьева, моего учителя. Я понимаю, что не должен по мелочам беспокоить тебя, но если возможно, сделай это для меня сегодня». Я спустился в метро с твердой надеждой увидеть Евгения Александровича и стал ждать поезд из центра города. Когда пассажиры вышли из вагонов, я принялся напряженно выискивать своего преподавателя среди людского потока. Вдруг кто-то сзади похлопал меня по плечу. Это был Евгений Александрович. «Кого ты тут высматриваешь орлиным взором?» Как сейчас помню его слова. «Вас», ничуть не удивившись, ответил я. «Ну, тогда пошли», сказал Евгений Александрович. И мы отправились к нему домой. Я рассказал ему о том событии, которое произошло в моей жизни сегодня. Евгений Александрович выслушал внимательно. Сам он тогда еще был не крещен, но с уважением принял мой выбор. Интересовался деталями совершения таинства. Потом спросил, почему я принял такое решение. «Потому что Бог есть», — ответил я. «Я в этом убедился. И все, что в церкви, все правильно». «Ты думаешь?» — недоверчиво заметил Григорьев. «Знаешь, там много такого, разного». «Наверно. Но зато там есть самое главное». «Может быть», — сказал Евгений Александрович. Мы зашли в магазин, купили бутылку столичной, пару пачек сигарет, что-то поесть, и до вечера просидели у него, обсуждая новый сценарий. Возвращаясь домой, я вспомнил о том, что произошло в метро, о своей молитве и о том, как я сразу после нее встретил Евгения Александровича. «Совпадение или нет?» — задал я сам себе вопрос. «Так просто не ответить». Но связь между событиями определенно есть, хотя в жизни всякое возможно. А с другой стороны, со мной такого никогда раньше не случалось. Надо бы разобраться. Через день, по совету крестной, я взял билет на поезд и поехал в Псково-Печерский монастырь.